Она тебя только что поставила на место, Сина. Не в первый раз, — с видимым удовольствием ответила Лиловая, не отрывая взгляда от Ани. Но я люблю, когда меня ставят особенно красиво. Я поднес бокал губам и отпил. Ядреный пряный вкус разошелся по горлу, как импульсный выстрел. «Если вы действительно все слышите, — сказал я, отпуская стакан, — тогда знаете, что со мной лучше не играть в полуправду. Я ищу работу, контакты и место, где можно не встрять в чужую бойню. Если у вас есть что предложить, слушаю. Все остальное можно оставить для светящихся штор и дурачков внизу». Сина усмехнулась. «Мы предлагаем не только удовольствие, Ран, хотя это часть. Нам нужен кто-то, кто умеет не только стрелять, но и выживать. И, возможно, кто-то, кто умеет держать при себе то, что узнает». «Секреты?» — прищурился я. «Связи», — тихо ответила та, что светилась. «И кое-что поважнее». Я почувствовал, как Ани делает шаг ближе. Не угрожающе, но ощутимо. Она никогда не двигалась просто так. Значит, уловила в их словах или поведении нечто интересное. «Ну что ж», — усмехнулся я, — «продолжайте. Сегодня я в настроении слушать сказки. А может, в одной из них действительно окажется что-то ценное?» Я откинулся в кресле, позволяя себе смотреть на них без спешки. Слишком уж уверенно эти две подошли с тем расслабленным коктейлем наглости и притягательности, который не подделаешь. Одна с кожей оттенка лунного лотоса, усыпанной золотистыми вкраплениями, двинулась ближе, и в ее взгляде мелькнул хищный азарт. Вторая, лилово-кожая с кибернетическими янтарными глазами, где пульсировали мягкие рунные кольца, изучала меня с особым интересом. Эти глаза словно просматривали мою душу сквозь кости, выискивая трещины. «У нас возникла забавная ситуация», — начала та, что усыпана золотом, скрестив ноги и наклоняясь так, что запах ее кожи перебил даже аромат дешевого дыма вокруг. «Один контейнер прибыл с Сюримах, очень чувствительный груз. Мы не можем открыть его сами», — подхватила Лиловая. Ее голос был мягким, но в нем проскальзывало что-то механически точное. Она чуть склонилась ко мне, и янтарные линзы в ее глазах вспыхнули, когда она прошептала у уха. «Внутри нечто живое, очень осведомленное и голодное. Нужно перенести его через полгорода», — продолжила первая. Ее ладонь уже касалась моей руки, будто играючи. «Без лишнего шума, без привязанностей, желательно не сдохнув в процессе». Я усмехнулся краем губ. «И вы просто решили, что я подхожу?» «В этот бар», — лилово-кожая улыбнулась, и ее глаза медленно сузились, отражая огни неона. «Люди просто так не заходят». На этом слове обе будто синхронно дрогнули, голос золотистый стал почти мурлыкающим. «Мы слышали некоторые слухи, и не только о тебе, но и о твоей расе». Ее язык скользнул по губам. «Такие теплые, такие живые». Я поднял на нее взгляд, вспомнив того самого мужчину с синими волосами и ошейником, все еще сидящего в одиночестве у стены. «А этот ваш?» — спросил я, глядя прямо в ее глаза. «Он провинился». Спокойно ответила женщина. «Наказан, лишен привилегий». «Не имеет права касаться», — добавила золотистая, проведя пальцем по моему плечу. «И даже находиться рядом запрещено». «Он наш полностью», — добавила лиловая, и ее голос приобрел металлический оттенок, как будто напоминал за внешним очарованием сталь. «Я чуть напрягся». Их руки уже свободно скользили по моим рукавам и груди. Они флиртовали не как двое охотниц, а как пары наждака, обернутые в бархат. Весь их флирт — это тест, проверка, манипуляция, а может и ловушка. Позади молча стояла Анни. Я знал, что она уже все просчитала, их импульсы, давление, даже тонкость интонации, но она молчала пока что. Я посмотрел на лиловую прямо в ее янтарные линзы, которые отразили мое лицо с жутковаткой симметрией. «Ладно», — сказал я, — «расскажите поподробнее, что именно внутри контейнера и кто может захотеть его обратно». Женщины переглянулись, и в их улыбках появилась тень, тень риска, с которым, похоже, они жили давно и с удовольствием. А я понял одно — вечер действительно перестает быть скучным. Лиловая щелкнула пальцами, и в ту же секунду шторка позади нас стала плотной, как армированный вуаль-экран, полностью отрезав нас от зала. Звук исчез, осталась только пульсация приглушенных басов, вибрировавших сквозь стены и пол. Воздух стал гуще, как будто барометр внутри замкнутого пространства подскочил вверх вместе с градусом происходящего. Я еще не успел толком осознать, что начинается игра, как бирюзовая уже медленно соскальзывала с дивана. Ее глаза серебристо-серые с горизонтальными зрачками смотрели снизу вверх, и в них читалось нечто опасное и возбуждающее. «Есть один артефакт», — тем временем начала лиловая, скрестив ноги и плавно проведя пальцем по своему бедру. «Древний, допредельный. Сфера, которая дает силу и сжигает рассудок. Следы ведут сюда, прямо на чиван». Но все это уже звучало как фон. Бирюзовая скользнула рукой мне под пояс, плавно, с таким намерением, словно репетировала это десятки раз. Я дернулся было, но ее пальцы были теплыми, почти обволакивающими. Штаны мягко сползли к коленям. Я почувствовал ее дыхание. Горячее, чуть пряное, с оттенком экзотических специй, потом первый осторожный контакт. Ее губы были мягкие, но язык шершавый, как будто покрыт крошечными щупальцами. Она двигалась по дрожащему члену медленно, с намерением изучить, распробовать. Я сглотнул, сжал пальцы на краю стола, удерживая дыхание, стараясь не утонуть в этом моменте. «Они обе тебя хотят», — отозвалась в голове Ани. Голос спокойный, но в нем слышался интерес, даже удовольствие. «Угрозы нет, пока они играют, но я наблюдаю». «Ты ведь не совсем человек», — прошептала лиловая, склонившись ближе. Ее янтарные глаза мерцали. «Но достаточно вкусный, чтобы захотеть». Ее губы коснулись моей шеи, а ладонь легла мне на грудь, чуть надавив, словно проверяя ритм сердца. Вторая продолжала действовать снизу. Теперь с уверенностью, будто в ее культуре это был способ общения. Я едва удерживал хриплый выдох, когда ее язык прошелся по всей длине, медленно, снизу вверх. «Отличная у вас тут подача информации», — процедил я, улыбнувшись к свой дыхание. «Нам нравится говорить на языке, который понимают все», — прошептала лиловая, не отводя взгляда. И в этот момент я понял, что бы они ни задумали, все началось именно сейчас. Лиловая не торопилась, ее голос был тихим, почти интимным, как шелест атласной простыни в темноте. «Мы думаем, что ты нам подойдешь. Ты чувствуешь, не так ли? Поток энергии, взгляды. Здесь нельзя быть слабым. Здесь надо брать или терять». Она при этом не просто сидела. Ее руки медленно скользнули вниз, туда, где подруга продолжала свое искусство с почти ритуальной сосредоточенностью. Бирюзовая то приподнималась, то вновь заглатывала мой член глубже, а ее глаза, блестящие от влажности, сверкали сквозь волосы, спадающие на лицо. Когда лиловая сжала затылок подруги, та только больше погрузилась, и по губам лиловой скользнула довольная, опасная улыбка. Я с трудом выдохнул, ощущая, как все внутри будто закручивается в тугую пружину. Снизу жадные, умелые движения, Сверху взгляд янтарных глаз, сияющих в полутьме, как два активационных маяка боевой куклы, которая знает, чего хочет. Аня сидела рядом, чуть склонив голову на бок, словно наблюдала не за происходящим, а за работой необычного механизма. На ее лице играла легкая, почти ироничная улыбка. Она ничего не говорила, но ее легкое присутствие добавляло остроты моменту. Лиловая вдруг наклонилась ко мне ближе, почти прижавшись губами к уху. «У тебя хороший контроль», — прошептала она. «Но мы проверим, как долго ты выдержишь». Потом все случилось быстро. Она откинулась назад, одним движением сорвала с себя полупрозрачное платье, и оно, словно дым, осело на диване. Ее кожа в мягком неоновом свете отдавала лавандой, а сквозь грудь пробегали тонкие импланты, вены света, встроенные в тело. Она перекинула ногу через меня, оседлала, а бирюзовая помогла ей устроиться, ловко направляя мой член в уже влажную киску подруги. «Готов?» — спросила лиловая, не дожидаясь ответа, опускаясь на меня. Контакт был медленным, обволакивающим, как погружение в горячую живую волну. Ее тело двигалось, будто волна, гибко, плавно и в то же время с хищной точностью. Бирюзовая снизу продолжала держать нас обоих, подстраиваясь, ловя каждое движение. Я запрокинул голову назад и выдохнул, тихо, с усилием, как будто вырываясь из глубокой воды. Шторка оставалась плотно закрытой, отрезая нас от мира, и в этот момент я понял, сейчас я был не просто раном, я был трофеем, целью, жертвой и победителем одновременно. Она двигалась плавно, как будто танцевала, при этом удерживая контроль над ритмом, надо мной, даже над дыханием. Каждое ее движение сопровождалось легким мерцанием световых имплантов на коже, будто ее тело само пело в такт удовольствию. Я едва успевал дышать. Нижняя, бирюзовая, словно растворилась под столом, но чувствовалась она рядом. Ее пальцы касались моих ног, скользили вверх, баловали нас обоих. Потом... Легкое движение, и лиловое, с игривым смешком, отстранилось. «Моя очередь понаблюдать», — сказала она, слизнув с губ невидимую каплю возбуждения и, виляя бедрами, отступила на подушке. Бирюзовая мгновенно заменила ее, словно они были синхронизированы. Поднявшись, она скользнула на меня сверху, двигаясь иначе, быстрее, глубже, требовательнее. В ее движениях было меньше изящества, но больше звериного голода. Ее длинный, все еще влажный язык коснулся моей шеи, а руки прижали плечи к спинке дивана. Я чуть не рассмеялся от удивления, от абсурдности происходящего, от того, что они действовали как пара пилотов, меняющихся на скорости. Аня бросила на меня насмешливый взгляд. «Наслаждаешься?» «Пытаюсь выжить». Мысленно пробормотал я, выгибаясь под новыми ритмами. «Ран, они обе, альфа-хищницы, но играют, будто подчиненные. Значит, им нужен кто-то сильнее. Или хотя бы кто-то, кто не сдохнет от удовольствия», — фыркнула она. Тем временем бирюзовая замерла, отпуская мой взгляд. Лиловая уже поднялась с дивана, подошла ближе и, словно меняя партию в этом странном балете, обняла подругу, притянула ее к себе и... Ох, то, что было у меня на коленях, просто прекрасно. «Он очень хороший», — прошептала бирюзовая, отрываясь от губ. «Я же говорила», — ответила лиловая и тут же, не теряя ни секунды, снова заняла свое место. На этот раз она повернулась спиной, плавно скользя вниз, прижимаясь ягодицами и откидываясь назад, касаясь затылком моего плеча. Я обхватил ее за талию, направляя сам. Член легко скользнул внутрь пульсирующего от наслаждения лона. Мы двигались уже медленно, в такт ритму музыки, все больше растворяясь в красной неоновой темноте. Бирюзовая устроилась слева, присев на колени, провела пальцами по моему животу, а потом по груди, касаясь кожи и имплантов, изучая меня, словно не просто любовника, а редкий артефакт. «И все-таки и ты не просто человек», — прошептала она. «Мы это чувствуем». Я открыл глаза. Янтарный блеск глаз лиловой, жадные руки бирюзовой, легкая вибрация от тела Ани, наблюдающей со стороны. И все это под пульсирующую музыку и гул голосов за шторкой, где никто не знал, что здесь, в небольшой VIP-ложе, уже началась игра, куда опаснее, чем просто ночное развлечение. И все же я не был готов к тому, как быстро и уверенно они двигались. Словно знали меня гораздо дольше, чем на самом деле. Лиловая, все еще прижавшись ко мне, двигалась с почти хищной грацией. Волосы ее, как жидкий шелк, касались моего лица, груди, живота. Янтарные киберглаза подсвечивали полумрак мягким свечением, и казалось, что в них мелькают какие-то внутренние алгоритмы страсти. Подруга ее, со светящейся кожей цвета электролунного персика, в какой-то момент мягко, но решительно потянула лиловую на себя, поменявшись с ней местами. Они переглянулись быстро, молча. У них была своя игра, своя логика. Я был в ней инструментом, призом и, похоже, чуть ли не центральной фигурой. Я проваливался в их движения, в изгибы, в жадные руки, в прикусы губ и легкие царапины по спине. Кто из них был сверху, уже терялась в жаркой, насыщенной пляске, в перетекании форм и тел, в касаниях, которые будто продолжали друг друга. Лиловая, перекинув ногу через меня, выгнулась, закинув голову, и в ту же секунду подруга ее прижалась сбоку, мягко укусив ее за плечо, а потом посмотрела на меня, полуприкрыв глаза. «Ты знаешь, что мы выбрали тебя не просто так», — прошептала она, проводя пальцами по моей груди. «Люди, они выносливее, чем кажутся». «Подтверждаю», — едва выдохнула лиловая, не прекращая ритм, и вдруг ее губы снова прижались к моим. Голодно, отчаянно, будто это было необходимо. Я чувствовал, как они по очереди или вместе становятся то мягкими и принимающими, то требовательными, почти властными. Кто-то из них то и дело хватал мою руку, укладывая на бедро или за шею. Тела их скользили по мне, сменяя ритм, то медленный, тягучий, словно они смаковали каждую секунду, то быстрый, захватывающий, почти безумный. И все это они продолжали вытворять даже после того, как получили оргазм. И, судя по их крикам, он был настолько диким, что должен был отнять все силы. Но нет, мои любовницы продолжали эту безумную и чудовищно приятную вакханалию. В какой-то момент они обе легли рядом, одна на спину, вторая на живот, демонстративно изогнувшись, и посмотрели на меня снизу вверх. Их губы были приоткрыты, дыхание учащенным, в глазах горел тот самый огонь, ради которого, возможно, стоит лететь сквозь половину галактики. «Но же», — прошептала одна, — «мы же обе готовы», — добавила вторая. «И все, что оставалось...» Это потеряться с ними в этом космическом вихре удовольствия, огней и запахов чужой, но такой желанной ночи. Я не мог им в этом отказать. Приподнявшись на коленях, подполз по дивану к ним, их головы располагались в моей стороне, а полуоткрытые ротики и безумный блеск в глазах не оставлял никаких сомнений в том, чего именно они от меня хотели. «Ну, Жиран, не томи», — прошептала лиловая. И стоило ей это произнести, как мой член оказался между их ротиками. Лиловая оказалась быстрее, тут же подхватив его раздвоенным язычком, приподняла и принялась жадно сосать. Я чувствовал нарастающее возбуждение, исходящее сразу от троих красоток в этом помещении, но пока мог удовлетворить двух. С Аней мы еще успеем все наверстать. «Сина!» Обиженно возмутилась бирюзовая. «Не жадничай!» «Ох, прости!» Ее подруга выпустила мой член изо рта, и он тут же оказался поглощен второй любовницей. А лиловая продолжила облизывать ствол решительными движениями. Да еще и не забывала про яички, проходясь язычком и по ним. «Это не могло продолжаться вечно!» Я все-таки не выдержал и протяжно выдохнул. В тот же миг из меня вырвалось семя, попав точно в подготовленные открытые ротики моих любовниц. Но уже через секунду ничего не осталось, так как они жадно облизали головку и свои губы, при этом по очереди вновь проглотили член, чтобы забрать из меня все, что было. Доступно умение «Плоть демона». Доступно умение «Телекинез». Ого! Да это же... Я успел довести свою мысль до конца, как в спине что-то резко щелкнуло, и меня пробрала такая боль, что я не в силах был сдержаться и закричал, рухнув с дивана. Последнее, что я увидел, это новое системное уведомление. Преобразование завершено. Тело перестроено. Вам доступны умения «Плоть демона» и «Телекинез». Используйте их с умом. Глава 26. Я медленно приходил в себя, ощущая, как тело постепенно перестраивается, пульсируя внутренней болью, которая вскоре растворилась в мягком прикосновении. Ани рядом улыбалась, ее взгляд был полон заботы и спокойствия. Вокруг царила интимная полутьма кабинки, теплый свет отражался на коже Сины, чьи янтарные кибернетические глаза мерцали, будто тая в себе нечто загадочное и манящее. Я едва успел обернуться, как к нам подошла Лумира, бирюзовая красавица с перламутровой кожей и длинными линиями, будто выточенными из морской пены. Ее движения были плавными и игривыми, словно она танцевала, но без музыки. Подойдя ближе, Лумира осторожно положила руку мне на бедро, а затем скользнула вниз, легко сжав меня в паху. Нежно, но уверенно, будто проверяя, насколько я готов к следующему действию. «Я Лумира», — прошептала она на ухо, и ее голос звучал, как шелест волн, ласкающих берег. «Приятно познакомиться». Ее касание взбудоражило меня, в груди сразу же вспыхнул огонь. Глаза Лумиры блестели игривым огнем, и ее легкая улыбка обещала много чего интересного. Между нами стояла хрупкая грань между игрой и серьезностью, и я чувствовал, что в этой маленькой кабинке время будто остановилось. Сина не отводила взгляда, ее янтарные линзы ловили каждый мой вздох, каждое движение, и я понимал, она тоже следит за ситуацией, наслаждаясь моментом. Аня, наблюдая за происходящим, тихо улыбалась. Казалось, она точно знала, что это только начало. Я глубоко вздохнул, ощущая тепло прикосновений и напряжение в воздухе, и решил, наконец, задать главный вопрос. «Хорошо, Сина, Лумира, теперь, когда мы познакомились, какое же задание вы мне предложите? Ведь первые два, очевидно, были фальшивками». Лумира лишь загадочно улыбнулась, сжимая мою руку чуть крепче, и ответила. «Об этом чуть позже, дорогой. Для начала нужно убедиться, что ты действительно достоин». Я усмехнулся, чувствуя, как взгляд Сины скользит по мне с легкой насмешкой, а пальцы Лумиры, тонко украшенные узорами, едва касаются моей руки в паховой области. «Думаю, вы уже все знаете о моем достоинстве», — сказал я, играючи, отбросив сомнения. Лумира наклонилась вперед, и ее глаза вспыхнули в полумраке, словно обещая что-то опасно интересное. Ее голос стал тихим и игривым. «Тогда слушай внимательно. Ночевание есть одно особенное развлечение — смесь азарта, риска и веселья». Сина подала голос. Голос ее был уверенным, с легкой ноткой вызова. «Мы зовем это гонка за сокровищами. По всему городу спрятаны кибер-артефакты, и задача — найти их первым. Но это не просто охота. На тебя охотятся самые отчаянные конкуренты и охотники. Если попадешься, придется заплатить штраф или выполнять сумасшедшие задания победителям», — добавила Лумира, и в ее взгляде мелькнул холодок. «А если выиграешь?» Сина улыбнулась. «Получишь доступ к секретным ресурсам и связям, которые не купишь ни за какие деньги». Я наклонился чуть ближе с интересом и легкой усмешкой. «А зачем это вам, девочки? По Почему именно вы хотите, чтобы я участвовал в этой безумной игре?» Лиловая улыбка Сейны стала еще игривее, и она ответила, словно шепча тайну. «Мы хотим сдвинуть кое-кого из влиятельных чинов Чивана. В этой игре крутятся огромные деньги на ставках, и если ты победишь, наш вес на планете значительно вырастет. А ты...» — Лумира мягко провела языком по своему пальцу. «Получишь заслуженную награду, такую, что захочется возвращаться снова и снова». Я посмотрел на них обоих, в душе предчувствуя, что эта игра станет не просто развлечением, а настоящим испытанием. Но азарт и обещание вознаграждения — нечто, что я давно искал, и я был готов в это влезть по самые уши. «Хорошо», — сказал я, — «покажите, с чего начать». Сейна, ее лиловая кожа слегка переливалась под светом, а металлические вставки на руках и шее придавали ей загадочный, почти гипнотический вид, протянула мне конверт. Ее янтарные киберлинзы блестели холодным огнем, словно хищника, который уже нашел добычу. «Вот», — тихо сказала она, — «там все условия. Место встречи и деньги на первое время. У нас для тебя есть номер в одном из отелей. Можешь там пожить, подготовиться. Соревнования начнутся через 3 дня». Я взял конверт, чувствуя, как от ее прикосновения к моему запястью по коже пробежала приятная дрожь. В этот момент Лумира, уже одетая в обтягивающее платье, отступила, наконец отпуская мое достоинство, и слегка кокетливо вернулась назад на диван. Ее бирюзовая кожа словно играла светом, а глаза искрились веселым огнем. «Оденься, Ран», — прошептала она, глядя на меня так, словно уже планировала, что будет делать со мной после всех этих соревнований. «Пойдешь в номер, отдохнешь. Сегодня вечером ты действительно хорошо постарался». «Кто ж спорит?» Вот только одежду мне никто подавать не собирался, а ведь она была под столом. Пришлось самому подойти к этим безумным, но очаровательным особам и наклониться, чтобы подобрать свои, ну, вы поняли. Сейна сидела напротив и, обводя меня взглядом, медленно провела пальцем по моему предплечью, вызывая легкие мурашки по коже. «Да-да», — добавила она, улыбаясь с едва заметной игривой насмешкой. «Не думай, что от нас так просто отделаешься. Мы еще посмотрим, кто здесь сильнее». Я почувствовал, как взгляд Лумиры, а затем и Сейны, становится все более насыщенным томной похотью. Их глаза словно заигрывали со мной, обнажая желание и вызывая в ответ жар, который трудно было сдержать. Они то и дело обменивались легкими прикосновениями, Сейна скользила пальцами по бедру, а Лумира, улыбаясь, подтягивала к себе складку моих штанов, словно проверяя, не собираюсь ли я уйти раньше времени. «Вот так», — произнесла Лумира, играя волосами и бросая на меня долгий взгляд. «Мы любим, когда мужчина умеет не только побеждать, но и наслаждаться процессом. Ты нам очень понравился, Ран». Обе женщины, словно в молчаливом сговоре, чуть потянулись ко мне, их дыхания смешались, сладковатое и терпкое, пряное и свежее одновременно. Атмосфера в кабинке стала густой от напряженного желания, и я понял, сегодня вечером меня ждет не только подготовка к опасному заданию, но и много чего еще. С улыбкой на лице я направился к выходу, ощущая на себе их взгляды, полные обещаний и вызовов. Это было начало игры, которая, возможно, изменит многое, и я был готов к этому. Мы с Аней медленно спустились на первый этаж, где гулко шумел основной зал бара. Как только мы вышли из кабинки, Аня сразу начала поддевать меня, улыбаясь с озорством. «Ну что, герой, ты так уверен в себе, что даже эти дамочки...» Она кивнула в сторону лестницы, где сидели Лумира и Сейна, «оказались в полном восторге от твоих талантов. Наш столик, как ни странно, оказался не занят, даже стаканы были на месте. Я усмехнулся, поправляя воротник и слегка приподнимая бровь. «У меня просто природный талант, что тут скажешь, это не каждому дано». Она захихикала и плюхнулась рядом, прищурившись. «А я-то думала, ты только слова красноречивые знаешь». «Ну, проверим», — ответил я и нащупал взглядом нашу выпивку. «Вот только что-то она нагрелась, лед не помешал бы». Я позвал официанта, зеленокожего парня с тонкими пальцами и плавными движениями. Тот кивнул и быстро исчез среди толпы. Пока я смотрел вслед, заметил, что недалеко от нас сидит тот самый парень, бойфренд Лумиры и Сины. Он один, и его взгляд был мрачным и холодным, как будто в нем затаилась вся ненависть мира. Но я решил не обращать внимания, слишком много нового и странного сегодня. В этот момент двери бара распахнулись, и внутрь вошла краснокожая девушка с длинными огненными волосами, заплетенными в свободную косу. Она была в строгой полицейской форме, и взгляд ее сразу привлек внимание всех. Разговоры в зале стихли, посетители замерли, словно вдруг поняли, пришла она не для развлечений. Анни склонилась ко мне и тихо сказала: «Смотри, не пропусти. Эта леди явно не из тех, кто сюда зашел ради шуток. Что-то будет». Я кивнул, стараясь не показывать напряжение. Ее движения были уверенными, даже властными. Она не замечала никого вокруг, кроме своей цели. «Кто она?» — спросил я шепотом. «Полиция Чивана», — ответила Аня. «Или, если точнее, спецотряд, который занимается, ну, скажем так, наведением порядка в тех местах, где он совсем пропадает. Ты скоро узнаешь, насколько она может быть опасной». Я задержал дыхание, ощущая, что ночь только начинается. Эта женщина — живая угроза и вызов одновременно. «Думаешь, она сюда из-за нас?» — спросил я. «Вряд ли», — улыбнулась Аня и мягко сжала мою руку. «Но лучше не попадаться ей на глаза». В зале снова зашумели разговоры, но теперь в воздухе витало что-то неуловимо острое, как предвестник грядущих событий. Аня заметила, как я на нее смотрю, и с усмешкой сказала: «Расслабься, она явно не по твою душу. Пока». «Пока» мне совсем не понравилось, но я промолчал. Вместо этого проследил, как женщина целенаправленно направляется в противоположную часть зала, туда, где шумела компания серокожих амбалов. Трое из них выглядели так, будто могут раздавить среднестатистического охранника, просто сжав кулак. Один жевал какую-то липкую штуку, второй цедил через соломинку мутную жижу, третий просто смотрел в пустоту. Полицейская подошла к ним, остановилась вплотную и резко бросила какую-то фразу. Слишком тихо, чтобы я мог услышать, но по ее позе и лицу было видно, это был не дружеский визит. Кто-то из громил ответил ей через плечо, даже не глядя, и за столом тут же вспыхнул смех. Нехороший, тяжелый, презрительный. Трое синхронно поднялись. Взгляд полицейской дрогнул лишь на мгновение, но я это заметил. Она оценила размеры, броню, импланты. Один даже открыл куртку, демонстрируя массивный блок в груди, скорее всего, встроенное оружие. Типичная местная система, полицейская честь против уличного закона. Секунда тишины. Ее кулаки сжались, я подумал, она попытается что-то сделать, но она развернулась и пошла прочь. Стиснув зубы, быстрым шагом направилась к барной стойке, спина ее была напряженной, как струна. «Что покрепче?» — бросила она бармену, швырнув жетон на стойку. «Безо льда!» Бармен молча налил. Я сделал глоток своей выпивки и выдохнул. Фух, обошлось. Аня не отводила взгляда от женщины. «Пока. Но если она мстительная, а она выглядит именно такой, может вернуться не одна. Тогда я уйду через окно», — хмыкнул я и снова посмотрел на полицейскую. Она сидела, прижавшись к стойке, подтягивала что-то крепкое и смотрела в одну точку. Не на амбалов, не на нас, даже не на бармена, просто в пустоту. В ее глазах плескалась злость, но холодная, упрямая, без истерики. Та, что не пройдет быстро. Та, которая бродит и превращается в проблему. Официант вернулся бесшумно, словно тень. Положил в наши стаканы пару щедрых кубиков льда, скользнул взглядом по залу, и снова исчез, будто и не было его вовсе. Я крутанул бокал в руке, наблюдая, как плавится ледяная броня на остывшем напитке. Пока его не было, я быстренько просмотрел инфу о новых умениях. Плоть демона укрепляет ваше тело, увеличивает регенерацию тканей. Чем выше уровень, тем лучше проходит регенерация, включая сращивание костей. Но при этом кожа может менять цвет в зависимости от вашего настроения. Телекинез позволяет управлять предметами. Чем выше уровень, тем дальше вы можете распространять способность и поднимать большие предметы. Хе, забавно, в мире технологий у меня будет что-то демоническое. А потом обратился к Ане. «Ты разобрала, о чем она там ругалась?» — спросил я, кивая в сторону полицейской. Аня качнула головой и отпила. «Ищу свою подругу», — говорит. Исчезла без следа пару дней назад. И вроде как считает, что этот жирный лысый козел в углу, главарь шайки, виновен в ее пропаже. «Серьезно?» — хмыкнул я. «И откуда только ночевание полиции-то взялась? Я думал, тут максимум частники да охранники с микротазерами». «Наверное, она не местная. Или...» Аня сдвинула брови. «Может, кто-то сверху прислал, если ее подруга была непростой девчонкой?» Я снова посмотрел на рыжую. Она все так же сидела у стойки, не прикасаясь к бокалу. Пальцы крепко сжимали его, но взгляд был уже не в пустоту. Он метался, отслеживая зал. И не зря. К ней направлялись трое. Не те, кто сидел за столом с мафиози. Эти выглядели еще более отморозками. Один был в бронежилете без рубашки, с лицом покрытым оспинами, другой — высокий и тощий, как мясной нож, третий — с искусственной челюстью, щелкавший от нетерпения. «Эй, красотка!» — услышал я один из голосов. «Ненавижу, когда так говорят!» — пробормотала она, но не встала. Они подошли вплотную, один схватил ее за плечо, другой уселся рядом, развалившись. «Ну чего сидишь тут одна? С нами бы повеселилась. Забыла, что сегодня праздник?» Полицейская скинула руку, но спокойно. «Отвалите». «Ой, боимся!» — захохотал челюстной. «Она у нас с характером. Надо было с таким характером сидеть дома». Зал замер. Реально замер. Ни гости, ни охрана. Ни те, кто с краю, никто не пошевелился. Музыка, как назло, осталась прежней, веселой, ритмичной, как издевка. Бармен будто испарился, даже официант, как по команде, исчез. В воздухе повисло это мерзкое напряжение, липкое, как плохой алкоголь на губах. Я почувствовал, не просто увидел, а именно почувствовал ее страх. Он хлынул из нее, как перегретый пар из разгерметизированной трубы. Холодный, настоящий. Не тот, который бывает на учениях или в перестрелке, а тот, когда ты понимаешь, сейчас тебя могут раздавить, а никто даже не моргнет. Я недовольно поморщился, выдохнул сквозь зубы и отставил стакан. «Пора бедокурить», — сказал я Ане. И встал. Текст читал лорд Гага.